Приветствую вас, дорогая церковь, любовью нашего Господа Иисуса Христа. Мир вам! Первый раз в этом году с вами встречаемся здесь, в этом зале. Очень приятно видеть всех вас. Как прошли наши праздники, в суете, в заботах. Новогодний стол. Братья и сестры, кончился 18-й год и наступил 19-й. Ну, конечно, я вам новость не открыл в этом плане. Но, вы знаете, конец года, он как-то всегда подталкивает нас к каким-то итогам, да? Ну, просмотреть, что было в этом году, вспомнить, как мы его прожили, что-то было, успех, может быть, какие-то переживания. И, братья и сестры, вспоминаем ли мы, подведя вот эти итоги, что Господь сотворил для нас и с нами в этом году? Об этом вспоминаем ли мы, или мы только подсчитываем какие-то дивиденды, что-то успех или еще что-то такое в нашей жизни, братья и сестры. И тема для нашего сегодняшнего размышления – почему так важно вспоминать дела Божьи, братья и сестры? Почему так важно вспоминать дела Божьи в жизни нашей? Давайте с вами откроем текст, который записан в первом послании к Коринфянам в 11 главе, и прочитаем с 23 по 26 стих. Первое послание Коринфянам апостола Павла, 11 глава, с 23 по 26 стих. «Ибо я от самого Господа принял то, что и вам передал, что Господь Иисус в ту ночь, которую предан был, взял хлеб и, возблагодарив, преломил, и сказал: «Примите, едите, сие есть тело мое за вас ломимое, сие творите в мое воспоминание». Также и чашу после вечери, и сказал: «Сия чаша есть новый завет в моей крови, сие творите, когда только будете пить в мое воспоминание. Ибо каждый раз, когда вы едите хлеб сей, и пьете чашу сию, смерть Господню возвещаете, доколе Он придет». Аминь. Братья и сестры, мы очень часто читаем с вами эти строки из Священного Писания. Каждый месяц мы вспоминаем об этом событии. И вы знаете, почему так важно вспоминать дела Божьи? Потому что это заповедь. Братья и сестры, потому что это заповедь. И Господь, зная великую значимость данных событий, заповедовал нам не забывать об этом. Не забывать об этом никогда. И возвещать везде и повсюду, и передавать от поколения к поколению, для того, чтобы мы помнили, что Он сотворил в жизни нашей. И вот так вот примерно навскидку, что еще мы помним из того, что Господь заповедовал нам не забывать? Вы помните те отношения, которые начались у Авраама с Богом? И что Он заповедовал? Обрезание. Он дал обрезание, чтобы все оставшиеся люди от Авраама не забыли, как это произошло. Чтобы они помнили, чтобы передавали своим детям. Чтобы их дети передавали своим детям. Потому что это очень значимое событие для всех нас, братья и сестры, для Авраама и для его потомков. И по сути своей мы и есть потомки, духовные потомки Авраама. Что еще мы можем вспомнить? Ну так вот прям, навскидку. Пасха. Пасха. Как она произошла? Мы знаем, что Господь пришел и призвал Моисея для того, чтобы тот вывел народ Божий из египетского рабства. И вот этот весь процесс выхода, освобождения, Господь установил Пасху, чтобы народ Божий не забывал, как все это происходило, чтобы он помнил, как расступились воды моря, и как весь народ прошел по суху, и как египетское войско потонуло в этом море, идя следом, для того, чтобы мы с вами не забывали о том, как это происходило. И вот мы приходим к нашему времени, что Господь заповедовал нам не забывать, не забывать вечерю Господню. И это заповедь, которую мы исполняем каждый месяц для того, чтобы мы не забывали, что наш Господь совершил, придя на эту землю, братья и сестры. И, конечно, может быть, вы посмотрите на меня и скажете, да мы помним, мы не забываем. Но мы не забываем это только потому, что это заповедь, которую мы исполняем. Братья и сестры, но если мы думаем, что мы должны не забывать только эти основные вехи в отношениях Бога и человека, мы ошибаемся. Мы не должны забывать и то, что происходит с нами каждый день. Изо дня в день, каждый год Господь проводит нас через определенные испытания для того, чтобы мы помнили об этом. Каждый день в каждый из нас, возможно, переходит через эти реки Иордана для того, чтобы наследовать эту землю обетованную. И мы должны помнить об этом. Мы не должны забывать это. И мы должны просматривать свою жизнь и откладывать в своем сердце то, что Бог совершил с нами. И если мы будем внимательны к изучению Священного Писания, мы увидим, что всякий раз, когда человек имел отношение с Богом, он оставлял что? Памятники. Для того, чтобы не забыть, он шел по этому жизненному пути, Господь встречался с ним, и человек на этом месте оставлял памятники. Не такие памятники, которые мы видим с вами, памятники человеку, но такие памятники, которые человек оставлял там, где с ним разговаривал Господь. Там, где он получал эти божественные откровения, там, где он взлетал в небеса в мгновение времени. Братья и сестры, почему так важно вспомнить дела Божьи? И обращаясь к нашему прочитанному тексту, в 23 стихе апостол Павел говорит: «Я от самого Господа принял и передал вам». От самого Господа он принял то, что передает нам. И очень интересное значение у слова «принял». Оно употребляется только в качестве того, когда тебе дают подарок. Когда ты принимаешь дар, ты говоришь это слово «принял». Оно обозначает, что ты принимаешь этот дар из рук в руки. Братья и сестры, по сути своей Павел говорит: «Я принял от Господа из рук в руки то, что и вам сейчас передаю». Почему же так важно вспоминать дела Божьи? Потому что, вспоминая дела Божьи, мы утверждаемся в вере нашей. Братья и сестры, когда мы с вами вспоминаем дела Божьи, которые совершились в нашей жизни, и передаем другим, мы сами утверждаемся в нашей вере. И по сути своей Павел и говорит: «Сам Господь открыл мне то, что я вам передаю, что в ту ночь, в которую он был предан, он взял хлеб, разломил его, он взял вино и благословил его». О чем говорит Павел? О том, что Бог совершил для него. То, что он принял, то, что он растворил верою, что Господь Иисус пришел на эту землю для того, чтобы спасти его, Павла, как некоего изверга, как гонителя церкви, и дать ему возможность для того, чтобы возродиться к новой жизни. И он это принял из рук в руки от Господа и теперь несет всем остальным, для того, чтобы они имели эту возможность возродиться к новой жизни, для того, чтобы и они могли в свою очередь понести эту благую весть. Братья и сестры, так это работает. Мы принимаем сами и передаем другим. И возрастаем в нашей вере, в нашем уповании. Но мы не говорим это сами себе. Мы говорим это тем, кто нас слушает, к тем, кому нас отправляет наш Бог. И вот почему мы вспоминаем дела Божьи. Для того, чтобы передать эту веру другим. Нашу веру, наше утверждение передать другим, чтобы они могли утвердиться в том же самом, в этой благой вести. И вот сегодня я хотел бы, чтобы вы вспомнили тех людей в вашей жизни, которые Господь использовал для того, чтобы вам донести эту благую весть. Вы помните этих людей, которые пришли к вам и начали вспоминать с вами все, что сделал для них Господь, для того, чтобы показать, как Он, Бог, изменил жизнь их, и на основании этого воспоминания каждый из нас с вами теперь находится здесь. Помните ли вы этих своих ангелов, которых Господь посылал к вам? Что они рассказывали? Какую проповедь они говорили вам? Ни о каких догматах и теологических высказываниях, по-моему, речи не велось. Они просто рассказывали, что Господь изменил их жизнь. И как Он это сделал? И какой счастливой жизнью стало теперь у них? И это заражало нас. И это давало нам толчок для того, чтобы хотя бы пойти посмотреть, Правда ли это так или нет? Вспомните, с каким энтузиазмом это все доносилось. Братья и сестры, и это очень важно. Почему? Потому что люди не хотят слышать какие-то заученные фразы. Они не хотят разбираться в догматиках христианства. Они хотят видеть живого Бога, который работает в вашей жизни. И это заражает их. И это дает им толчок для того, чтобы они пошли и посмотрели, а правда ли то, о чем говорит мне этот человек? А правда ли все это происходит в его жизни? Братья и сестры, и вот вопрос. Как давно каждый из нас с вами рассказывал своему знакомому о том, что сотворил с ним Бог? Как давно это происходило? Конечно, я понимаю, что каждый из нас с вами переживал эту первую любовь, когда мы парили над землей, когда мы светились от счастья, и когда нас распирало так, что нам хотелось всему миру рассказывать о том, что совершил с нами Господь. Очень давно. И мы уже привыкли к этой христианской жизни в мире, покое. И мы превратились в таких гурманов, которые отцеживают проповеди хорошие, плохие, такие, не такие. Но сами-то мы как давно несли эту благую весть, несли то, что приняли от апостола Павла, и возвещаем каждый месяц здесь, на этом месте, что Господь Иисус в ту ночь, в которую предан был, взял хлеб и преломил, и сказал: «Съесть тело мое, за вас ломимое, и всякий раз, когда вы будете есть его, обо мне вспоминайте, и чашу, и когда будете пить ее, обо мне вспоминайте, и когда вы будете разговаривать с вашими знакомыми, обо мне вспоминайте, вспоминайте о том, что я сделал для вас». И делаю каждый день, несмотря на то, что вы бываете неверны. Я, Бог, остаюсь верен своему слову. Я, Бог ваш, который ведет вас и держит за правую руку. Несмотря на то, что, возможно, вам и кажется, что он где-то далеко стоит от вас, он всегда рядом. Братья и сестры, вспоминать дела Божьи – это очень важно и очень необходимо в жизни нашей, потому что это заповедь, потому что это утверждение веры нашей и потому что, наконец, это дает возможность для того, чтобы еще многие люди узнали нашего Господа и Спасителя как своего личного Спасителя, как своего личного Бога. И вот эта благая, радостная весть, вот та благодать, о которой мы проповедуем с этой кафедры и везде, о том, что это не наше стяжание. Мы не должны взять это в себе и не дальше не нести. Наоборот, мы должны нести это нашим близким, знакомым, родственникам, потому что этого хочет Бог. Потому что через это возрастаем мы в вере нашей. Братья и сестры, давайте сегодня каждый из нас с вами вспомнит, как Господь действовал в его жизни в прошлом, в 2018 году. И мог засвидетельствовать об этом тем, кто находится рядом с вами, для того, чтобы заразить их нашей верой и нашим упованием. Аминь.